22. «Вы где шастали?» Начал словесную атаку первым, как только увидел пропавших, вошедших в дверь собственной квартиры. «Пускай они оправдываются. Я им что, рыжий? А то смотрю, воздух в легкие Игоревна набрала». «А вы что думали? Словесная дуэль порой бывает куда опаснее драки на кулаках. А уж по последствиям для сторон, потому-то здесь владение распознанием начала и направления атаки не менее важно, чем в боевых искусствах». «Что, нельзя было позвонить?» Продолжил наступление для закрепления эффекта. «В таких делах главное нарастить плотность словесного огня. Из чего удумала пытаться ответить? Нас не беспокоить». Выдал ценное указание всей встречающей делегации, схватив Изю за его заметную рубаху и потащив за собой, но тут же остановился. «Не понял, а почему ты все еще одеваешься как клоун?» Обратился уже к нему. «Так больше нечего». В общем-то, логичный ответ. «Девушки, когда его выпущу, оденьте вы его уже по-человечески. Дорогу в магазин уже знаете. И хоть один костюм на выход. А то, ей-богу». Опять словесно отстрелялся в сторону встречающих и вновь потащил Изю за собой. Он там сзади моргал всеми глазами и строил рожи. Где, мол, он не виноват, все этот тиран и сатрап. Даже желание возникло сначала дойти до бассейна и окунуть его наглую рожу. «Я же все это вижу в зеркале». Однако себя сдержал. Там наверняка Фрось купается. Судя по отсутствию ее среди встречающих, зачем беспокоить невинного человека? «Ну-с, рассказывай», — обратился к нему, когда мы зашли в кабинет и усадил его в кресло, в котором обычно зависает сестричка. Сам остался стоять, хоть так глаза оказались на одном уровне. Задолбало смотреть на мир снизу вверх. «Не знаю, с чего и начать», — начал он заход уж больно издалека. «Попробуй по порядку. А там куда уж кривая вывезет». «Хорошо бы, если бы так просто можно было к этому вопросу подойти. Проблема в том, что нужно сначала биологический вопрос прояснить. Тогда станет ясно, в чем ваша уникальность и все вытекающие из этого последствия». «Так и не тяни быка за хвост. Считаешь, так правильно? Значит, так и делай», — попытался его подтолкнуть. «Вопрос в том, как это рассказать понятно», — опять засомневался Изя. «А ты не щади и режь правду матку. Поверь, я пойму гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Если что, уточню». «Хорошо. Вы знаете, что мозг мужчины больше, чем у женщины?» — проговорил он медленно и уставился на меня. «Не смеши мои тапки. Умудриться же сказать с одной стороны правду, а с другой соврать. Извините за мое недоверие. Получается, вы хорошо понимаете суть моего высказывания, и в чем там ошибка. Да, преимущество не абсолютно. Оно заключается в том, что всегда найдется мужчина, у которого объем мозга больше, чем у конкретной женщины. И наоборот, но это не значит, что у вас, к примеру, его больше, чем у любой из девушек в квартире. Это я образно выражаюсь. Никто этого не мерил, но для пояснения ситуации вполне подходит. Утверждение верно в среднем, оно ничего не говорит о конкретной ситуации, но его достаточно для рассмотрения вашей особенности». «Пока не улавливаю, в чем тут фишка?» «Но продолжайте», — перебил его немного. «Если отнестись к этой мысли как к некоему сферическому коню в вакууме, можно сказать, что у мужчин выше интеллект». На это ничего не сказал, но усмехнулся. «Говорю же, отнеситесь как к некой математической модели. Понятно, что там все очень непросто. Нельзя изменить размер мозга произвольно. Но в процессе роста это происходит естественным образом. И от того, куда вы его будете тренировать, туда и пойдет перекос. Так вырабатывается специализация. Если вам приходится постоянно решать сложные задачи, естественно, организм перестраивается под это. Есть, правда, небольшая вероятность, что дело дойдет до угнетения естественных гормональных функций и у вас, как будущего мужчины, окажется нехватка половых гормонов. Зато интеллект будет подавлять все и всех. Принесет ли это кому радость? Не уверен, что вам захочется всю оставшуюся жизнь колоть хорионический гонадотропин человека. Это еще что за зверь? Удивился такому заходу. Гормон, необходимый для возобновления или увеличения выработки тестостерона. Ну, это если вы захотите своих детей естественным путем. Вопрос в том, как вы себя будете осознавать. Вы мне эти разговоры прекращайте. Что за нафиг? Даже ходить по кабинету начал. Успокойтесь. Я это вовсе не к смене вашего пола веду, а к сложности многих аспектов воспитания эспера, мужского пола, и трудности максимальной реализации дара. Хорошо, если так. Нет, вы только подумайте. Вероятность такого события мала, я бы сказал, ничтожна. Продолжал успокаивать меня Изя. И что нужно сделать для ее полного устранения? Естественно, заинтересовался этим. Да почти ничего, просто получать хоть минимальную физическую нагрузку. К примеру, минут 10-15 в день плавать в бассейне. В вашем случае хватит тренировок по боевым искусствам. Главное, не переусердствовать, иначе будут проблемы с максимальным развитием дара электро. Тьфу! Вот скажите на милость, на кое тогда было вообще такие ужасы упоминать? Шутник, блин. Ладно, рассказывай дальше. Потребовал, немного успокоившись. Понимаете, говорил про подобные случаи не просто так. В целом, если девушка будет тренировать свой мозг соответствующими нагрузками, а мужчина нет, то уровень интеллекта у нее окажется выше, даже если объем мозга меньше, и она тоже сможет стать эспером, довольно высокоуровневым, даже пятерками. И вот тут-то как раз и всплывает проблема гормонального давления. Мальчики хотят быть сильнее и самым естественным образом начинают тренировать тело. Организм человека – очень сложный механизм, при этом весьма гибкий, и естественно, он перестраивает свой баланс на силу. Если где прибавилось, то где-то и убавилось, начинает подавляться развитие и работа мозга. В вашем случае сразу начинает снижаться верхняя планка дара, но, как уже говорил, тут очень важно следить за балансом. Но как ни крути, культуристом вам не быть, если, конечно, хотите стать сильным электро. Смешно, этот мир таков, что качки здесь не в фаворе. Да раз последний волшебник разделает его под орех. В моем случае прожарка будет до хрустящей корочки. Но такая субкультура есть, весьма маргинальная. Нет в этом мире никаких мистеров Олимпия. Да и вообще, даже у меня на родине мозги решали, а если еще и укомплектованные Макарычем, здесь они сами по себе оружие. Ты сказал много, но пока не вижу никакого вывода, из-за которого все это произносится. Недовольно прокомментировал его речь. Извините, заговорился. Смысл в том, что, несмотря на большой размер мозга у мужчин, уровень интеллекта в среднем с женщинами одинаков, в силу как раз вышеозначенных причин. Невозможно стать гениальным ученым и сверхосназовцем одновременно. Прекрасный пример твой дед. Никто не сможет оспорить его заслуг перед нашим государством. Но выше его второго уровня эспера ему уже никогда не подняться. И не понял смысла утверждения. Но вот беда. Устроен мозг в зависимости от пола по-разному. На первый взгляд не сильно. Но дьявол кроется, как известно, в мелочах. В основе волшебства вера и эмоции. А значит, женщины-волшебницы всегда будут сильнее мужчин-волшебников. Поэтому есть Голицына, Воротынская и иже с ними. Но нет пятерок волшебников другого пола. Писец эмоционально прореагировал на такую информацию. Не то слово. Последние десятилетия власть буквально ходит по грани. Хорошо, что интеллект присущ и женщинам, иначе бы нам хана. И альтернатив до относительно недавнего времени не было, пока не стали появляться эсперы. Их сила, вера и интеллект – требования, подходящие для нас. Вы знаете, что японцы даже научное обоснование придумали для этого, чего так и не создали для волшебства. И какое, если не секрет? Человек, получивший сверхъестественную силу путем формирования персональной реальности и использующий ее, имитируя Вселенную, при этом полная противоположность магов, зовется эспер. Сам термин в первую очередь подразумевает в себе того индивидуума, который наблюдает реальность. Эффект, тесно связанный с парадоксом наблюдателя и квантовой механикой. Ты знаешь про кота Шрёдингера? Допустим, удивленно выдал в ответ. Пока он в ящике, неизвестно, жив он или мертв, так? Продолжал допытываться он. Не, ну реально. Я как-то такими отвлеченными вещами не сильно в прошлой жизни увлекался, потому только примерное представление имею. Вроде. Обычный человек узнать это может, только открыв ящик, а эсперу достаточно поверить в свое знание, и животное окажется живым, даже если оно там погибло. Или наоборот. Зависит только от принятого им решения. Не правда ли? Почти божественная сила. К сожалению, так она не реализуется. В мире есть бесчисленное количество возможностей, что огонь в руке загорится, что способность читать мысли допустима, но они так маловероятны, что могут называться сверхъестественными. Их вероятность менее 1% против более 99% их невозможностей. Любой человек вырабатывает электричество. Есть очень маленькая возможность, что серьезная. И ты, используя свою персональную реальность, ее и реализуешь. Другими словами, ты знаешь, что можешь, и веришь в свое знание так, что нет и тени сомнения. Вы хотите сказать, что как только пропадет уверенность, сразу перестану быть эспером? Да, ответил Изя односложно. Реально офигел, потом зажег разряды между пальцев. Да ну, быть того не может. Как это перестать верить в эти микромолнии? Вот же они перед глазами, бред какой-то. А как тогда волшебники? Они манипулируют поистине сверхъестественным. Человек никогда не сможет пробить рукой бетонную стену. Нет такой вероятности. А они могут. Я аж от обалдения макушку почесал, но что сказать на такое, не придумал. Тогда персональная реальность что такое? Спросил первое, что пришло в голову. Персональная реальность – явление, в основе которого лежит возможность человека отрешиться от реальности, отвергнуть общепринятое представление о мире и построить собственную теорию, после чего поле непроизвольного движения. Постой, а это что такое? Представляет собой бессознательно формируемое эсперами поле неизвестной природы, используемое как основа для всех способностей. Это то, что в мире электро называли М-поле, а здесь получается НД. Надо прекращать так прокалываться и пользоваться общеупотребительными тут терминами. Понятно, задумчиво проговорил, поняв, как лопухнулся там, в школе. Итак, оно используется как холст, и часть мира перекрашивается под эту теорию Происходит подмена, позволяющая игнорировать теорию неопределенности и самому решить, жив кот или мертв. Формирование персональной реальности подразумевает в себе умышленное отречение человека от обычной реальности и формирование его собственной. В результате они могут исказить микромир, используя различный набор других законов. Иными словами, они получают способность уничтожать предметы, не касаясь их, в твоем случае запускать молнии. Это что же, нет никакого предела? Основой силы эсперов является их же ограничением. Это делает невозможным всемогущество. Силы эсперов не могут применяться в условиях отсутствия любых возможностей. Из нуля не получить единицы, а нужен минимальный шанс, даже если это менее 1 миллиардной процента. Стоп. Получается, то видение с маньячилой дает мне почти безграничное преимущество, ведь, согласно ему, Электро может почти все, в том числе достичь таких уровней, о которых здесь даже во снах не задумывались. Для меня-то это точное знание. Чувствую, мозг взорвется скоро от вываленной на меня информации. Все это хорошо, очень даже полезно и информативно. Но как взаимосвязано между собой? Скорее взмолился, чем спросил у Изи. Как я уже и сказал, есть волшебница пятерки, но нет мужчин с таким уровнем силы. И в лоб проблема не решается. Хуже всего, одно время обсуждалась возможность появления даже шестерок. Кстати, дочь Голицыной и должна была стать таковой. Может быть, история ее убийства совсем неправдива, и произошедшее на самом деле неизвестно. Гадать можно до бесконечности. А проблему гендерного дисбаланса сил решать нужно. Иначе остановить разрушение вроде сегодняшних в вашей школе не представляется возможным. Нет, одаренных такой силы можно остановить, но сколько в итоге человек погибнет? Вот и стараются их близко не сводить. Если не получилось, как-то через родственников повлиять. Все-таки человек – существо социальное. Но представь, сойдет пятерка с ума. Что делать? Сформировать спецгруппу, ответил даже не задумавшись. В мире извращенцы так и делали. В каком смысле? Удивленно спросил Изя. Ну, каким бы сильным волшебник ни был, у него всегда есть уязвимые места. Вот и нужно подобрать умелых именно со стороны его слабостей, пусть и не таких могущественных. Одну-две уязвимости он, может, и прикроет, а если ударят, допустим, сразу по 5? Интересная мысль, пробормотал он в ответ. Легко быть умным чужим опытом. Возможно, но что в ней такого? Ведь так обычно и стараются поступить, если сила силу не ломит. Ведь так? Ладно, мы вновь отвлеклись, и ты не договорил, пояснил свою мысль для Изи. В позапрошлом году в Японии появился первый эспер 5-го уровня. Это сразу обозначило проблему обучения. В нашей стране высокоуровневых немагов мужчин. Никто не занимался этой проблемой вообще. Методики и оборудование есть только в стране восходящего солнца. И никаких законных способов их заполучить не находится, да и, поговаривают, обходные пути к успеху не привели. Но слухи – это лишь слухи. В последнее время у меня доступа к реальной информации не было. А тут ты со своими аспектами. Да что в них такого-то? Опять удивился этому факту. Это выражение усилий родов за целое столетие, и до сегодняшнего дня их сохранение при обучении на эспера считалось невозможным, но, как оказалось, напрасно. Не думай, что, несмотря на все бумаги и слова, о персональной тайне. Сегодня вся страна о такой возможности не узнает. Понимаешь, одно дело просто Электро, или он же, но с полным набором атрибутов Голицыных. При этом никаких головных болей и договоров с другим родом, ведь дар эсперов никак от генетики не зависит. Ну, не совсем, но это общее требование с учеными, например. Зависимость от наследственности есть, но вовсе не особыми генными носителями, и легко корректируется. Возможно, в скором времени даже техническими средствами. Но от этого-то зависит только потенциал. Первыми все преимущества получат первый круг. При прочих равных они будут сильнее, много сильнее, не родовитых, одаренных, впрочем, как сейчас. Только есть одно маленькое «но». Как усидеть на двух стульях? Эсперы ведь склонны к низкой эмоциональности, а атрибуты именно этим и запитываются. «Последнее замечание – это к чему?» – задал вопрос, почувствовав седалищным нервом подвох. «Конечно, сразу никто не ломанется вас на опыты разбирать. Все же есть некоторые преимущества фамилии Захаров, но вероятность появления таких психов исключать полностью не стоит». «Это как это?» «Третий атрибут. Неизвестно даже направление его работы. Знаете, сколько уже знаний накоплено по генам-носителям, а тут бах и оба-на. Возможно, именно он отвечает за сохранение активности». «Но ведь ты же говорил, что там, в госпитале, они не проглядывались». Возмутился его предположением. «Это я знаю. Вам сказал. А кто еще в курсе? Да и вообще, может, просто навык потерял, вот и не заметил сослепу, так сказать. Как тебе такой вариант?» «Да в гробу я такие возможности видел», — возмутился в ответ. «Правильно. Однако так, для сведения. Память крови активировалась лишь раз. Это видно по характерным нарушениям в новых элементах ген-носителя. По идее, в центре аттестации это и должны были сказать. Но мы несколько поспешно покинули то заведение. Второй не больше 4. А вот про третий ничего сказать не могу. Но развивался он взрывообразно. Оставим на время последний. Просто ответь, откуда про первые 2 я узнал такие подробности?» «Ну, у тебя, Изя, и вопросики». «Ответ ведь простой. Эти аспекты развиваются дискретно, и достаточно просто примерно прикинуть размер увеличения гена носителя для разгадки. Но есть один момент. Каждый шаг их развития – это твоя смерть. Теперь представь, все узнают, что они активированы недавно. Мало тебе вопросов, как они сохраняют активность. Так еще и новые загадки появятся про твою выживаемость. Тут твоего деда выше крыши еще и его внук. Именно поэтому нужно хоть какую вам охрану, но все же организовать. Японский городовой. Все-таки я умирал? А на какие шиши? Тут впору думать, на что продукты брать. Это гипербола, не пугайся ты так». «Но подумать мне придется, где денег на ближайшее время взять. Да к тому же, если я еще и с телохранителем школу стану шастать, предел-то должен быть хоть какой-то». Заговорил вовсе не о том, что разрывало мозг. «Ваше право, мое лишь предложить вариант». «А он есть?» — неожиданно для себя заинтересовался. «Неужто старый перец и таким промышлял?» «Юстина? Она-то здесь при чем?» Не слабо так удивился его заявке. «Видите ли, в свое время я возглавлял исследования своего рода». «Хм, это имеет какое-то отношение к поднятому тобой вопросу?» — осторожно поинтересовался у Изи. «Не совсем. Мы создавали разведывательно-диверсионного морфа. Сами понимаете, это даже не ликвидатор. Но функционально выполнять и такие задания может». «А...» «Ну да, направленность ровно противоположная телохранителю. Но способность к построению правильной защиты тоже нужна, иначе как ее преодолевать? Подожди, я правильно понимаю, что Естина и есть этот самый морф? Изумленно задал вопрос. Да? Изя, все хорошо. А как же ее мать и изнасилование? Ее мать по документам возглавляла конкретно этот проект. Физиологически она имеет некоторое отношение к ней. В частности, использовалась ее клетка, но полностью очищена. Удалена была не только генетическая информация, но и все биологические элементы, относящиеся к ее функционированию. Для сведения, замена ДНК в ядре не приведет к полному копированию образца. Сама по себе клетка несет много информации об организме прародителя. Именно из-за этого и проблема с передачей атрибута потомкам. Кстати, в половую можно превратить вообще любую человеческую. Именно так и поступили в случае Юстины. Использовали немного эпидермиса ее матери. И с точки зрения всего мирового законодательства, она ею не является, поскольку никакой родственной связи там нет. Брат тоже прохожий. Не хухрыш себе мухры. А что за изнасилование? Ну, вроде как она получилась не от добровольной связи, в чем я изначально сомневался. Слабо верится, что человек с аспектом руевид на такое способен. И правильно, что сомневались. Чушь все это. Подбирали его долго. Передача способности должна была обеспечить ей максимальную выживаемость с учетом специфики ее деятельности. Отец у нее настоящий. Но теперь хоть понятно, как изуродовали такой аспект. Эмоции, как не раз уже говорил, очень важны в этом процессе. А она его ненавидит. Придется поговорить с братцем серьезно. Понимаешь, даже не знаю, как об этом спросить. В определенной литературе морф – это существо, способное менять внешность. Не человек причем. Название мы оттуда и брали, – ответил он, улыбнувшись. Тогда получается? Ничего из этого не проистекает. Нет, внешность она может изменять. Если есть достаточно времени, то и довольно сильно. Но для этого нужна активация боевых инстинктов. А пока так, как есть. Кстати, вы ее тело видели? Даже в дефолтном состоянии оно должно весьма неплохо выглядеть. Неплохо? Возмутился с таким сравнением и аж захлебнулся воздухом. Поверьте, именно так. Она может стать абсолютно идеальной для выбранной цели, даже без инициации. Но, естественно, в таком случае не быстро. Своеобразная защита, чтобы ее способности уж совсем не становились очевидными. Судя по всему, вы либо недавно с ней познакомились, либо для нее не в приоритете. Первое, поспешно уточнил. Его это развеселило, даже обиделся на него немного. Поймите, даже если она перестроится, это все в эмоциональной сфере и абсолютно ничего не значит в плане отношений. В том смысле, который вкладывают в это обычные люди. В каком смысле? Не понял его высказывания и потому решил уточнить. В том самом, у нее отсутствует половое влечение. Нет, она сознательно может включить, так сказать, систему поддержки, чтобы все прошло хорошо и не выявило никаких ее отличий от представительниц противника. Мало ли, какие ситуации могут возникнуть в глубоком рейде. Но факт остается фактом. Она, как и представительница первого круга, не сможет продолжить род без помощи парамедиков. Потому и не стали вшивать эти системы от человека. Тем более это позволило серьезно увеличить стойкость к психотропным веществам. Наркотики и алкоголь на нее почти не воздействуют. «И зачем вы мне это все рассказываете?» – расстроенно задал вопрос. «Получается, расти, не расти, ничего все равно не обломится». «Чтобы не было иллюзий. Внешне она, скорее всего, изменится, чтобы порадовать эстетически. Но совет, не принуждайте ее ни к чему. Иначе настройка управляющего сорвется, и она начнет воспринимать вас как цель. А с такими-то тараканами в голове это чревато. Вы для нее сейчас центр отдачи приказов, и она на уровне инстинктов проявляет лояльность. Видимо, триггер принятия решения как-то сработал, и теперь она всячески демонстрирует повышенное к вам внимание. А почему ты решил, будто именно я стал этим самым управляющим? Поинтересовался у него. Ты же ее тело видел, наверное, даже голой. Да, и даже поцеловался. Не стал отпираться, тем более про это и без меня могут рассказать. А вот, попробуй кто другой чего подобного попросить. Реакцию сложно будет предсказать. Наверное, сначала попытается спустить все на тормозах, а потом может все плохо закончиться. Все ж таки, против убийства у нее никаких тормозов нет. Ты же сказал, она не обучена. Именно. А значит, в ход пойдет аспект. Знаете, как он действует? Что-то вроде аналога термобарического боеприпаса? Ответил, немного подумав. Если быть более точным, варианты реализации на системе залпового огня в некоторых случаях сопоставимо по поражающей силе с тактическим ядерным оружием, но есть серьезное отличие. Если от так называемого вакуумного оружия и доспех, и зерцальник, да и все виды БМП помогут, да даже герметичный бункер, то вот от ее удара все это не пройдет. Это почему это? Изумился очередному заявлению Изи. Именно поэтому ты эспер, раз так воспринимаешь мир. Тебе хоть небольшая вероятность нужна, а волшебницы могут то, что в принципе невозможно. Хренасе, вот-вот. Это же имба какая-то. А вот и нет. Сколько длится перезарядка? День? Два? А может и целый месяц. Такой дар надо тренировать, а это дорого и затратно. И все равно может оказаться, что системой залпового огня его не сделать. Ее максимум в пике мы знаем. А вот все остальное – тайна, покрытая мраком. Все равно надо как-то мужика предупредить из музея. По краю ведь ходит и не знает. Ну, это на ваше усмотрение. А психолога серьезного, а не из этих мозгокрутов из рекламы, ей надо. Не уверен, что удастся восстановить атрибут, но шанс хоть и маленький, но есть. Хорошо, хоть она не обучалась, но это, так сказать, для души, по вопросу телохранителя. Для начала бы направить ее в серьезный центр боевых искусств, пусть и общедоступный. Физические данные у нее такие, как бы там глаза от обалдения не повыпадали. Но этого мало. Главное, мне нужно попасть в Швейцарию. А за границу выпускают крепостных? Удивленно спросил у него. Как-то даже повода таким интересоваться не было. Одних нет, ответил Изи просто. Значит, вольную организуем. Толкнул решение возникшей проблемы. «Не поймите меня превратно. Я очень благодарен за ваше желание, но не хотелось бы. Понимаете? У меня нет желания вновь прятаться. Пусть от вас и весьма иллюзорная защита, но она есть. А что тогда делать? У вас много кого можно послать со мной с доверенностью на провоз?» «Понятно. Выходит, где-то там в сейфе лежат ценности рода. Реально интересно стало. Не знаю, я финансами не занимался, а контролировал научные программы. Действительно, в номерной ячейке наши знания и лежат. В частности, примерные методики обучения Юстины ее истинным возможностям. Допустим, думаю, решить этот вопрос можно. Но кто-то что-то обещал рассказать про память крови и некие преимущества от нее. Извините, сильно отклонились, но и это очень важные вопросы. Разве я спорю, а, Изя? Хорошо, хорошо. Есть активные гены памяти рода, но они не дают большого преимущества, поскольку не позволяют узнавать прошлое близких родственников. Нет, данный дар весьма серьезное подспорье для следователей в некоторых случаях. С его помощью восстановили отдельные техники, чуть было не утерянные, но в большинстве случаев он бесполезен. А вот твоя память крови позволяет рыться в наследстве, доставшемся тебе. Нельзя посмотреть прошлое сводного брата или сестры, да даже родных, а только своих родителей и более ранних предков. Получается, тебе не нужно почти ничего изучать, если кто-то в прошлом уже владел этим. В твоем случае ты всегда можешь вытащить из себя знания своего деда. Как навредить ближнему своему, к примеру? А как? Подорвался от таких перспектив. А вот этого я не знаю. У кого какой атрибут? Как-то же ты его активировал? Вот вопрос вопросов. Самому бы знать. Ты представляешь, какое это преимущество для парамедиков или парамехаников с паратехниками? Да даже Голицыны или те же Воротынские, имея такое у себя, были бы рады до смерти. Насколько бы сократились расходы на обучение? Это мне чем-то грозит, не на шутку перепугался обозначившимися перспективами. Пока нет. Слишком мало на текущий момент известно, к примеру, о его совместимости. А вот синие очень бы порадовались его получению. У них-то ведь других атрибутов нет. А это верный путь для ускорения их получения. Но такие роды, как правило, не могут оказать большого влияния. Так, для начала договорятся с тобой о получении генетической линии для самых значимых и все. Как обычно и в других случаях происходило. Это уже хорошо отработано и рассчитано так, чтобы донора не напрягать. Обычно-то происходящее касается людей из первого круга. Значит, никаких невест? С какого перепуга? Ну, ты же упомянул высокородных, удивился я. Но ведь вам же сказал и другое. Атрибуты – это достижение рода за столетия. А передаются они от одного из родителей. И в чем счастье тем же Голицыным заполучить твой, но лишиться своих? Вот. Сначала будут думать, пытаться проверить возможность восстановления. Процесс не быстрый. Если же звезды сойдутся, возьмут, но уже у подчиненного рода, с которым ты к тому времени поделишься. Пойми, ты ни одной женщине первого круга, да даже и второго, как мужчина, не интересен. Ведь когда все эти изменения в генетике планировали, сильно подумали, как людям жить столь долго. Так что либидо у них снижено и привязано к гормональному рисунку. А поскольку он у каждого рода получился индивидуальный, то там всякими влечениями и не пахнет. Семьи-то образуют по договоренностям. Нет, любить они могут. Но это другой механизм и никак не пересекается с вышеописанным. И не несет в себе никаких последствий. К примеру, даже Голицына может в тебя втрескаться, но лично ты ей для удовлетворения ее чувства поблизости не нужен, разве что в виде игрушки. Ничто не мешает ей делать это на расстоянии, что даже лучше. У них давно не воспитывают такую модель поведения. Вот если ты припрешься к ней и еще и в душ нагадишь, тут-то тебя ее родственники и прибьют. Но это досужие домыслы. Будем откровенны. Как она для тебя красивая, так и ты для нее страшненький. Не стоит питать иллюзий.